Глава 27. Вьетнам. Окончательный уход. Никсон. На страницах с 611 по 637. На долю администрации Никсона пришлось выводить Америку из первой на ее счету неудачной войны и освобождать от первых в истории внешнеполитических обязательств, при осуществлении которых американские моральные убеждения вступили в противоречие с ее возможностями. Немногие внешнеполитические задачи оказались столь заковыристыми. Ни одной стране не удавалось совершить подобный переход, не претерпев душевных страданий. Хотя уход Франции из Алжира неоднократно предлагался Америке в качестве примера для подражания, Де Голлю на деле потребовалось несколько больше, чем 4 года, понадобившиеся Никсону для прекращения американской вовлеченности в Индокитае. Организуя уход Франции из Алжира, Де Голль вынужден был взвалить себе на плечи бремя оставления на произвол судьбы миллиона французских поселенцев, причем семьи многих из них жили там уже не одно поколение. Страница 612. Выводя американские войска из Вьетнама, Никсон обязан был свести к нулю обязательства, которые 4 американских президента на протяжении 2 десятилетий объявляли жизненно важным для безопасности всех свободных народов. Никсон принял на себя столь душераздирающую обязанность при наличии самого значительного внутреннего раскола в стране со времен Гражданской войны. Даже теперь, обращаясь к событиям 25-летней давности, испытывая шок, вспоминая, как в Америке разом рухнул общенациональный консенсус по Вьетнаму. В 1965 году Америка посвятила себя при наличии всеобщего на то одобрения делу победы в партизанской войне, воспринимавшейся тогда как глобальный коммунистический заговор и строительство институтов свободного мира в Юго-Восточной Азии. 2 годами позже, в 1967 году, эта же самая деятельность стала восприниматься не только как ошибочная и обреченная на проигрыш, но и как плод вздорной политики помешанных на войне политиканов. В какой-то момент интеллектуальное сообщество праздновало приход молодого прогрессивного президента. Почти сразу же оно осуждало его преемника, обвиняя в зверствах, систематической лжи и воинственности, невзирая на то, что стратегия нового президента или, по крайней мере, его стратегов была в основном той же самой, что и у его оплакиваемого предшественника. В 1968 году, к концу своего президентского срока, Джонсон не мог более появляться на публике, разве что на военных базах и в прочих подобных местах, где приверженцы методов буйного протеста могли быть отстранены физически. Несмотря на то, что Джонсон был законно выдвинутым и избранным президентом, он даже не счел для себя возможным появиться в 1968 году на съезде собственной партии. После паузы, длившейся всего несколько месяцев, возобновилась яростная позиция в войне, которая даже усилилась при преемнике Джонсона Ричарде Никсоне. Внутри политические споры становились особенно горькими и трудноразрешимыми еще и потому, что обнародованные разногласия были лишь ширмой глубинных философских противоречий. Никсон готов был вести переговоры о почетном уходе, и этот уход мог заключать в себе все, только не передачу северо-вьетнамским коммунистам миллионов людей, которым его предшественники внушали веру в Америку. Он воспринимал понятия доверия и чести всерьез, поскольку они предопределяли способность Америки формировать мирный международный порядок. С другой стороны, лидеры движения «За мир» считали войну до такой степени отвратительной, что почетный уход из Вьетнама звучал для них как абсурд. То, что администрация Никсона воспринимала как потенциальное национальное унижение, протестующие по поводу Вьетнама трактовали как желаемый национальный катарсис. Администрация искала выход, который позволил бы Америке продолжать играть свою послевоенную международную роль опоры и защиты свободных народов, то есть ту самую роль, с которой хотела бы покончить движение «За мир», рассматривая ее как бахвальство и самодовольство со стороны погрязшего в пороках общества. На протяжении 1 поколения Америка прошла через 2-ю мировую войну, войну в Корее и 1,5 десятилетия кризисов Холодной войны – Вьетнам оказался в смысле напряжения сил лишним, в смысле жертв непереносимым, поскольку все это противоречило традиционным американским ценностям и ожиданиям. Страница 613. В 20-30-х годах, когда поколение Никсона и Джонсона вступало в пору юношества, американцы полагали себя выше макиавеллистских деяний европейцев. В 40-е и 50-е годы, когда это поколение вступило в сознательный возраст, Америка верила в то, что призвана выполнять праведную глобальную миссию. И действительно, она стала бесспорным лидером свободного мира. К тому времени, как эти люди в 60-е годы достигли пика политической карьеры, движение за мир во Вьетнаме ставило эту глобальную миссию под сомнение. В 70-е годы на сцену вышло новое поколение американцев, которое более не считало Америку воплощением святости. Чтобы заслужить право действовать в мировом масштабе, Америке, по его мнению, требовалось в течение определенного периода сосредоточиться на внутренних проблемах и их разрешении. Таким образом, смена поколений произошла в тот самый момент, когда Америка оказалась перед лицом самого спорного по содержанию морального вызова за весь послевоенный период. Критики были потрясены графическим отражением на телевидении жестокости войны и были все более и более неуверены в отношении морального статуса союзника Америки. Будучи убеждены, что просто-напросто не может не существовать хотя бы какой-то выход, способный немедленно положить конец убийствам, они сразу же прониклись пессимизмом. Американская исключительность легла в основу одной из самых великих эпох в истории американской политики благодаря своему идеализму, первозданности и самоотверженности. Теперь она породила непреклонность в требовании того же самого морального совершенства у союзников Америки и никаких двусмысленных критериев при их выборе. В отсутствие этого в перспективе виделся лишь позор для Америки и роковая обреченность для ее союзника. Моральная праведность Америки мешала гибкой дипломатии. Вьетнам в лучшем случае предлагал несовершенные альтернативы и душераздирающие варианты выбора. Интуитивным импульсом движения за мир был отход от реальности этого мира. Так хотелось найти опору в первоначальном видении Америкой самой себя как неколебимого столпа добродетели. Возможно, харизматический лидер наподобие Франклина Рузвельта, Джона Кеннеди или Рональда Рейгана нашел бы способ справиться с подобного рода ностальгией. Но даже исключительных талантов Ричарда Никсона для этого оказалось недостаточно. В отличие от Джонсона, Никсон был в высшей степени искушен в международных делах. Он вступил в должность президента, будучи убежден, как и многие противники войны, что победа во Вьетнаме практически невозможна. С самого начала Никсон понимал, что судьба втянула его в неблагодарную игру, где выигрышем был бы любой выход из деморализующего конфликта. Понятно, что он хотел выполнить задачу отступления с честью, на то он и президент. Но как смириться с тем фактом, что выпускники лучших учебных заведений, члены истеблишмента, кем он восхищался и кому завидовал, настойчиво рекомендовали такой образ действий, который, с его точки зрения, приводил к унизительному краху для Америки и предательству ею своего союзника? Душа протестовала, разум отказывался понимать. Никсон предпочитал истолковывать протесты, часто бурные, со стороны, так сказать, цвета общества, как он считал, против его политики, как кульминацию личной неприязни к нему. В его представлении это переносило вопрос о Вьетнаме из внешней сферы во внутреннюю. Страница 614. И тут проницательный и тонкий в вопросах дипломатии Никсон становился настоящим уличным бойцом, едва дело касалось внутренней политики. Все шло в ход. Он брал на вооружение приемы и методы своих предшественников и пользовался этим профессиональным, так сказать, арсеналом мастерски. Неизвестно, впрочем, будь он и поуступчивее, смогла бы подобная снисходительность президента успокоить яростное возмущение, которое стало нарастать задолго до вступления Никсона в должность. К концу 60-х годов бурные протесты студенчества превратились в глобальный феномен. Помимо Америки, они охватили Францию, Нидерланды и Германию. Причем ни одна из этих стран не сталкивалась с ситуацией наподобие Вьетнама или с расовыми проблемами в американском смысле. Во всяком случае, положение Никсона было слишком непрочно и слишком уязвимо, чтобы на данном этапе попытаться реально осуществить план достойного отступления. Да и как бы он мог это сделать, если истеблишмент, когда все уже было сказано и сделано, оставил его лицом к лицу с проблемой. Высшие руководители предыдущих администраций, вовлекших Америку во Вьетнамскую войну, разделяли многие из убеждений администрации Никсона. Люди, подобные Аверелу Гарриману или бывшему министру обороны Кларку Клиффорду, были в числе главных проводников послевоенной идеи двухпартийного консенсуса по вопросам внешней политики. При обычных обстоятельствах они бы и рады были сохранять определенную степень национального единства во времена кризиса и выработать какую-нибудь взаимоприемлемую мирную программу минимум. Но обстоятельства-то вот именно были не совсем обычны. И потому создатели послевоенного внешнеполитического консенсуса не смогли обрести уверенности поддержать своего президента. Они сами оказались первыми мишенями демонстраций в защиту мира. И это событие воспринималось ими с особой горечью, ибо в авангарде движения за мир находились люди, которыми они восхищались и которых давно считали своей надеждой и опорой. Высшие руководители были когда-то рядовыми движениями к так называемым новым рубежам и метафорически, если нереально, видели в протестующих своих последователей. Не одобряя методов движения за мир, ключевые фигуры администрации Джонсона скатились к союзу, так сказать, де-факто, с наиболее радикальными из его участников, что, естественно, усиливало недовольство президента, ведь подобная двойственность делала общенациональный консенсус невозможным. Никсон решил биться ради достижения почетного мира. И поскольку я был его главным помощником в осуществлении этих усилий на практике, на мой рассказ об этом неизбежно оказывает влияние та роль, которую я играл, и мое согласие с основными ее предпосылками. В промежутке между выборами и инаугурацией Никсон попросил меня проинформировать северо-вьетнамцев о своей преданности делу мира, который мог бы быть достигнут путем переговоров. Ответом было предъявление нам стандартного с того времени требования Ханоя – безоговорочный уход Америки, сопряженный со свержением правительства Нгуена Ван Тхею в Сайгоне. Ханой даже не задался целью проверить искренность заявлений Никсона. Не успели пройти и 3 недели с момента инаугурации Никсона, как он начал новое наступление, так называемое мини-наступление праздника Тет, по ходу которого в продолжении 4 месяцев каждый месяц убивали в среднем по 1000 американцев. Страница 615. Ясно, что компромиссное предложение Никсона не вызвало у этих непреклонных лидеров ни малейшего желания пойти ему навстречу. И Ханой ни в малейшей степени не чувствовал себя связанным достигнутым в 1968 году взаимопониманием с администрацией Джонсона, что он не воспользуется в своих целях перерывом в бомбардировках. Администрация Никсона приступила к исполнению своих обязанностей в надежде достичь национального консенсуса посредством разумных компромиссных предложений и тем самым выступить перед Ханоем как объединенная по существу нация. Вскоре стало ясно, что, подобно своим предшественникам, Никсон недооценил упорство и решимость Ханоя. Хо Ши Мин все более утверждался в том, что при наличии бессильного руководства в Сайгоне и в отсутствии нарастания американской вовлеченности силы Ханоя способны одержать безоговорочную победу. Приверженец, реал-политик на практике, Хо не собирался отдавать за столом переговоров то, что, как он ожидал, способен был завоевать на поле боя. Не могло быть менее подходящих адресатов для предложения о компромиссном мире, чем суровые непреклонные герои, из которых состояло ханойское руководство. Когда администрация Никсона приступила к исполнению своих обязанностей, в демократической партии, запустившей вьетнамскую авантюру, произошел решительный раскол между официальной платформой и позицией так называемых «голубей», оказавшихся в меньшинстве, но получивших поддержку от таких руководителей, как сенаторы Тед Кеннеди, Джордж МакГоверн и Юджин Маккарти, ибо Национальный съезд Демократической партии эту позицию отверг. Через 9 месяцев после вступления в должность республиканской администрации Никсона превзошла даже платформу «Голубей» в Демократической партии. Ханой беззастенчиво клал в карман каждую из американских уступок без малейшего намека на взаимность и неуклонно требовал безоговорочного вывода американских сил и замены сайгонского правительства коммунистическим режимом. Ханой настаивал на том, что иначе американские пленные так и не будут освобождены. По существу Ханой требовал капитуляции, сопряженной с бесчестием. Президенты, однако, не могут отказаться от выполнения задачи по той только причине, что она оказалась более трудной, чем ожидалось. Еще до инаугурации Никсон распорядился подготовить систематический обзор на тему, как можно привести войну к завершению. Были проанализированы 3 варианта. Односторонний уход, столкновение с Ханоем посредством сочетания военного и политического давления, а также поэтапный перенос ответственности за ведение войны на сайгонское правительство с тем, чтобы позволить Соединенным Штатам постепенно самоустраниться. Первый вариант, а именно односторонний уход, позднее станет предметом множества рассуждений ревизионистского характера. Последует утверждение, будто по вступлению в должность Никсон должен был объявить дату ухода и кончить войну посредством одностороннего американского решения. Смотри, Айзексон Уолтер, Киссинджер, биография, Нью-Йорк, Саймон энд Шустер. 1992 год, страница 484. Но это чистейшей воды журнализм. Хотя президенты имеют достаточную возможность держать свои намерения в секрете, они связаны политическим окружением и находятся под давлением существующей реальности. Страница 616. Когда Никсон вступил в должность в 1969 году, ни одна из политических партий не пропагандировала одностороннего ухода, и ни один опрос общественного мнения не выступил в его пользу. Платформа так называемых «Голубей», отвергнутая в 1968 году Национальным съездом Демократической партии, призывала к ограничению проводимых Соединенными Штатами наступательных операций, взаимному выводу посторонних сил, включая северо-вьетнамские, и поощрению политики взаимного примирения между сайгонским правительством и фронтом национального освобождения. В основе ее лежал принцип взаимности, и об одностороннем выводе сил не было ни единого упоминания. Мирная программа администрации Джонсона была выражена в так называемой «Манильской формуле», в которой предлагалось начать вывод американских войск только через 6 месяцев после ухода северо-вьетнамцев и лишь тогда, когда резко снизится уровень насилия. Причем даже в этом случае во Вьетнаме должны были остаться значительные американские силы по образцу Кореи. Официальная демократическая платформа призывала к свободному политическому состязанию в Южном Вьетнаме, но лишь после окончания военных операций. Наконец, республиканская платформа призывала к так называемой деамериканизации войны, перемене военной стратегии переговорам, базой которых не будет служить мир любой ценой. Во всех случаях, без исключений, настоятельно предлагались условия, которые Ханой обязан был выполнить еще до того, как Соединенные Штаты совершат уход. Все это предполагало компромисс, а не капитуляцию. Немедленный, безоговорочный односторонний уход поставил бы перед Америкой неразрешимые в практическом плане проблемы. Более 500 000 американцев воевали на стороне Южно-Вьетнамской армии, насчитывавшей около 700 тысяч человек, им же противостояли по меньшей мере 250 тысяч военнослужащих регулярной Северо-Вьетнамской армии и аналогичное количество партизан. В начальный период деятельности администрации Никсона принятие обязательства по немедленному одностороннему уходу из Вьетнама загнало бы обширный американский экспедиционный корпус в ловушку, причем он оказался бы между двух огней. Гневом южно-вьетнамцев, очутившихся в положении преданных Америкой союзников, и неизбежным натиском северо-вьетнамцев. Министерство обороны произвело расчет, согласно которому получалось, что упорядоченный вывод войск может быть организован самое меньшее в течение 15 месяцев. Причем в продолжении этого периода позиции американских войск будут постепенно ослабевать, так что последние группы могут стать заложниками обеих вьетнамских сторон. Даже если предположить, что южно-вьетнамская армия скорее будет разбита, чем обернется против своего американского союзника, результатом все равно будет уход посреди неописуемого хаоса, тем более что Ханой обязательно постарается воспользоваться своим господствующим положением, чтобы навязать как можно более жесткие условия мира. Односторонний уход грозил обернуться трагическим и кровавым фиаско. Более того, администрация Никсона была убеждена в том, что односторонний уход способен превратиться в геополитическую катастрофу. Вера в надежность Америки с муками создавалась на протяжении 20 лет. Она была ключевым компонентом структуры свободного мира. Страница 617. Поворот на 180 градусов в отношении главного американского обязательства, принятого на себя последовательно четырьмя администрациями, причем со стороны президента, до того отождествлявшегося с консервативным курсом в области внешней политики, вызвал бы глубочайшее разочарование среди союзников Америки, особенно среди тех, кто в наибольшей степени зависел от американской поддержки вне связи с тем, согласны ли они с деталями американской политики во Вьетнаме. При данных обстоятельствах администрация Никсона пришла к выводу, что ей требуется выработать стратегию, которая поколебала бы уверенность Ханоя в полной победе и не позволила бы ему навязать американцам односторонний уход. Поэтому рассматриваемый второй вариант предполагал добиться быстрого завершения войны посредством сочетания политических и военных мер. Эта стратегия была мне лично по душе, поскольку я полагал, что она положит конец изнуряющей внутренней борьбе и позволит администрации перейти к выполнению в большей степени объединяющих нацию задач. Этот вариант включал в себя три компонента. Первое – согласие Конгресса на продолжение войны. Второе – крупномасштабные усилия на переговорах, где Америка будет вправе делать любые возможные уступки за исключением прямого содействия захвату власти коммунистами. И третье. Смена военной стратегии, которая в пределах Южного Вьетнама сведется к защите густонаселенных районов и к стремлению нарушить линии снабжения Ханоя путем прекращения движения по тропе Хо-Ши-Мина в Лаосе. Предполагалась ликвидация районов баз на территории Камбоджи и минирование северо-вьетнамских портов. В течение 4 лет все эти меры были последовательно приняты, что заставило Ханой согласиться в 1972 году на те условия, которые он последовательно отвергал в течение десятилетия. Если бы все эти меры были осуществлены одновременно, причем тогда, когда у Америки во Вьетнаме еще были крупные наземные силы, воздействие их могло бы оказаться решающим. В самом начале своего президентского срока Никсон, возможно, и обратился бы к Конгрессу, очертил бы свои идеи относительно почетного окончания войны во Вьетнаме и попросил бы их одобрения, подчеркнув, что в его отсутствии у него не останется иного выхода, как пойти на односторонний уход, какими бы печальными ни были последствия. Однако Никсон отказался от подобного шага, отклонив рекомендации на этот счет, причем по двум причинам. Во-первых, он рассматривал такой шаг как отказ от возложенной на него, как на президента, ответственности. Во-вторых, будучи в течение 6 лет членом Конгресса, он был убежден в том и наверняка был прав, что Конгресс обязательно уйдет от четкого решения и сделает свое одобрение весьма двусмысленным по содержанию, отяготив его таким количеством условий, что лишь усугубит проблему. Поначалу Никсон не решался нанести удар по вьетнамской системе снабжения. Отношения с Советским Союзом и Китаем, носившие в те времена весьма напряженный характер, смогли еще более ухудшиться, и взаимоотношения по принципу треугольника, которые позднее придали американской внешней политике столь необходимую гибкость, родились бы гораздо позже или бы вовсе не появились на свет. Обманутые надежды на ослабление напряженности во Вьетнаме могли бы далее воспламенить пыл участников движения за мир. Результат военных действий выглядел слишком неопределенным, а внутренние последствия могли оказаться неуправляемыми. Страница 618. При этом так называемая стратегия прорыва могла встретить столь сильное сопротивление со стороны ближайших советников Никсона, что ее можно было бы претворить в жизнь только после перетряски кабинета, а такого рода трата президентской энергии могла бы лишь помешать осуществлению жизненно важных инициатив долгосрочного характера. Американский народ, похоже, требовал от правительства одновременного достижения двух несовместимых друг с другом целей. Им хотелось, чтобы война окончилась и чтобы Америка не капитулировала. Эти двойственные чувства разделялись также и Никсоном, и его советниками. Стремясь провести американскую политику через это море противоречий, Никсон избрал третий вариант – так называемый путь вьетнамизации. Не потому, что он считал это блестящим выходом из положения, но потому, что, согласно его суждению, это был относительно безопасный способ сохранить равновесие между тремя ключевыми составляющими американского ухода из Вьетнама. Поддержанием морального состояния внутри Америки на должном уровне, предоставлением Сайгону честного шанса самостоятельно встать на ноги и обеспечением для Ханой стимула к урегулированию. Поддержание всех этих трех сложно сочетающихся политических факторов стало бы решающей проверкой умения Америки претворить в жизнь решение уйти из Вьетнама. Американская публика была бы успокоена выводом американских войск и серьезностью усилий по организации переговоров. Южный Вьетнам смог бы защищать себя при наличии массированной американской помощи и обученного персонала. Ханою же были бы предложены и пряник в виде мирных инициатив, и кнут в форме периодических акций возмездия с расчетом на истощение. Комплексная стратегия вьетнамизации, тем не менее, заключала в себе огромный риск того, что резерва времени может уже не оказаться, и проводящий подобную политику с треском провалится между двух, а тем паче трех стульев. Само предприятие было в лучшем случае ненадежным, ибо каждое отступление поощряло бы Ханой в его агрессивных действиях, а каждый прощальный выстрел доводил бы до точки кипения движения за мир.